Здравствуйте. Сегодня у нас продолжение курса лекций, который называется «Самое сокровенное знание». И сегодняшняя тема – «Три качества материальной природы». Эта тема является очень важной, потому что мы находимся внутри материального мира, материальной природы, и необходимо знать некоторые тонкие законы, по которым эта природа действует. Причем особенность сегодняшней информации заключается в том, что мы будем говорить о материальной природе не самой по себе, а в связи с тем, как она влияет на наше сознание. Потому что в одной из предыдущих лекций мы уже говорили, что самая главная часть в нас – это индивидуальное «я» или индивидуальное сознание. И это индивидуальное сознание временно покрыто материей. Так вот, сегодня будем разбираться с тем, как именно сознание покрыто материей. Какие есть пути ослабить какое-то негативное влияние. Какие есть разные слои и степени плотности этой материи. И вот это как раз предмет нашей сегодняшней темы. То есть не материя сама по себе, а материя в связи с сознанием, в связи с духовной природой. Сами по себе вот эти вот три качества материальной природы, они являются внутренней структурой энергии, времени. Это может быть немножечко сложно понять, я попытаюсь объяснить. Время – это такая невидимая сила, невидимый поток. Мы в нем находимся, так же, как рыба не чувствует воды, хотя находится в воде. Точно так же все процессы, которые происходят с нами в жизни, они происходят в этом потоке времени. И мы не очень хорошо замечаем его, тем более мы не знаем, как это время устроено, что оно из себя представляет. Так вот, веды говорят о том, что время само по себе – это воля Всевышнего, или его взгляд, еще говорят. То есть это такая сила, которая включает материю. В ведах сказано, что материя бывает в двух основных состояниях. Ее пассивное состояние называется термином прадхана. Прадхана – это обозначает такая гомогенная недифференцированная материя, не имеющая никаких конкретных форм, как такой просто строительный материал. Вот. И второе состояние материи – это пракрити. Пракрити – это уже проявленные конкретные формы, живая материя с конкретными какими-то проявлениями поведения и так далее. Так вот, как происходит вот это вот включение материи, каким образом она из такого пассивного состояния переходит в какое-то активное? Это несложно понять, как, предположим, мы видим, что в песочнице лежит песок, и он какой-то бесформенный. Потом приходит ребенок, то есть это живая активная сила, начинает из него пить какие-то кулички и так далее. Так вот, точно так же материя сама по себе пассивна, инертна, она не обладает сознанием, она не может двигаться, она не может образовываться ни в какие формы. Это называется прадхана. Но когда в эту материю попадает живое существо, тот самый спиритон, если вы помните лекцию об этих живых существах, о душах, о духовных частицах, обладающих сознанием, вот тогда эта материя начинает приобретать уже какие-то такие более сложные упорядоченные формы. Тогда эта прадхана, такая вот недифференцированная материя, превращается уже в прокрити, в оформленную материю в каких-то конкретных сложных живых формах. Разнообразные виды жизни мы видим вокруг себя, растения, животные, люди разнообразные и так далее. Это все уже прокрити, то есть такая материя, окультуренная духом, сознанием. То есть там, где есть жизнь, там есть какое-то движение, это означает, что этой материи коснулась обязательно духовная энергия. И вот веды, в отличие от западной философии, не мучаются вот этим вот основным вопросом философии, что первично, дух или материя, материя или дух, курица или яйцо или курица, такие вопросы там не стоят. При этом говорится, что источником и материи, и духа является абсолютная истина. Есть такое ведическое произведение, называется «Веданта-сутра». Это уже как бы такой дайджест своего рода, где основные выводы делаются по ведической философии. И там сказано, что абсолютная истина – это то, из чего все исходит. Другими словами, абсолютная истина – это источник всех энергий. Существует два принципиально типа энергии. Это материальная энергия и духовная энергия. В них уже существуют определенные такие подградации. Вот, и сегодня будем рассматривать именно структуру или вот подградации материальной энергии. Вот, итак, материя и дух исходят из общего источника, из абсолютной истины. Вот, и они могут существовать отдельно друг от друга, и они могут существовать в соединении, в смешении. И сейчас мы, как люди, представляем из себя временное соединение вечного сознания и временного такого покрытия материи. Так вот, каким образом эта материя действует, мы будем как раз сегодня разбирать. Материя, как мы видим, неоднородна. И веды говорят о существовании так называемых вот этих вот трех качеств. То есть в этой материи как бы такие слои присутствуют, которые в разной степени скрывают сознание души. И эти качества называются на ведическом древнем языке, санскрите, термином гуна. Гуна или качество. Буквально слово гуна обозначает веревка. И веревка это то, чем связывают. Если, предположим, мы видим человека, связанного веревкой или в наручниках, это обозначает одну вещь, что он не умеет пользоваться свободой, злоупотребляет свободой, и поэтому приходят какие-то представители власти и связывают его. Вот точно так же живые существа в этом материальном мире, души, они определенным образом связаны. Особенность вот этого заключения или этой связи состоит в том, что мы ее практически не чувствуем. То есть, если бы мы чувствовали на себе, если у нас бы действительно одели наручники или веревки на нас, то мы бы сразу от этого пытались бы освободиться. Но вот эти веревки, вот эти вот невидимые гуны, они так нас связывают, что мы себя чувствуем вполне комфортно и даже не пытаемся от этого влияния избавиться. Итак, тем не менее, гуны ограничивают нашу свободу, и мы будем давать различные характеристики гун, как они проявляются в разных наших моделях поведения, мышления, в разных процессах, которые происходят вокруг нас. Три гуны. Сначала мы поговорим о том, что они вообще из себя представляют. Кроме такого вот образа, как веревка, то есть то, что связывает нас, еще один способ понять вот эти вот это влияние, эти гуны, это представить себе такие фильтры, которые покрывают сознание. Допустим, вот есть лампочка, и эта лампочка покрыта каким-то плафоном. Этот плафон, он может быть прозрачным или окрашенным в какой-то цвет. И точно так же вот эти вот гуны, они покрывают сознание души, и вот это вот фильтры бывают разной степени плотности. И вот веды говорят о том, что существует три основных качества, которые потом между собой перемешиваются в разных пропорциях, в разных комбинациях и порождают много. Итак, три качества материальной природы. Каковы они? Веды говорят, что это три состояния, которые называются терминами благость. На санскрите звучит как сатва, отсюда происходит русское слово свет или светлый. Итак, сатва, гуна благости, гуна страсти, называется на санскрите термином раджас, отсюда английское такое rage или rush, впасть в rush. И третье состояние называется тамас, или по-русски невежество, отсюда тьма происходит. И вот эти три фильтра или три качества материальной природы, благость, страсть или невежество, перемешиваясь между собой в разной степени, дают определенный тип человека. Как вот фильтры, как я сказал, они покрывают наше сознание, и сознание проявляется в разной степени. Эти три качества или три гуны материальной природы нужны нам в этом мире для осуществления наших желаний. Как это практически происходит? Допустим, вы хотите куда-то поехать. Вы выходите на улицу, вот, или садитесь в свою машину, или ловите такси, или садитесь в автобус, куда-то, в какой-то транспорт. Вот, и, допустим, видите, как на автобусе написан какой-то маршрут. С такого-то места в такое-то место. Вам нужно туда проехать. Вы садитесь туда, и дальше вас уже везет вот эта вот энергия. Это троллейбус, автобус, трамвай, машина, что-то еще. То есть вы просто выражаете свое желание, подходите к тому транспорту, который исполняет ваше желание, вас в определенном направлении вас повезти, садитесь туда, и дальше он уже вас везет. И вы говорите, допустим, сидя в автобусе, я еду туда-то, но в действительности сидит автобус. То есть он уже, вы просто подошли к этому месту, где этот автобус останавливается, а дальше он уже вас повез. Вот точно так же гуны, они очень интересным образом действуют. У нас в сердце, у индивидуальной души есть какое-то определенное желание, и вы знаете, где это желание можно осуществить. Приходите в это место, и дальше уже эта энергия вас подхватывает. Допустим, человек хочет повеселиться, действует на него такая гуна страсти. И он решил пойти куда-нибудь на вечер, в какой-нибудь ночной клуб или на дискотеку. Он просто приходит в это место, и там уже все таким образом устроено, что человек испытывает вот такого рода радость. Там какая-то музыка, какие-то танцы, какие-то там мероприятия, аттракционы. То есть эта энергия уже подхватывает его и дальше тянет. Или человек, допустим, решил вообще забыться, напиться, он покупает наркотики или алкоголь, он пьет или курит, или вкалывает себе вену. И дальше уже эта вот энергия невежества действует, и живое существо погружается в такое состояние самозабвения. Или наоборот, у человека благостные желания, ему хочется что-то понять, он ищет какого-то просветления. Что же он делает? Он, допустим, покупает какую-то книгу духовную, или слушает какие-то лекции, или какую-то такую музыку, какие-то развивающие программы. Он подключается к этим вещам, и дальше энергия, которая находится в этой книге, или в этой лекции, в этой музыке, она уже захватывает его и поднимает его сознание. То есть эти три гуны нужны для того, чтобы осуществить наши различные желания, соответственно, в страсти, в благости или в невежестве. Эти три гуны материальной природы, перемешиваясь между собой, рождают такую цифру, такую комбинацию, как 8 400 000 форм жизни. Это комбинаторика из трех гун материальной природы. То есть три гуны фактически являются ответом на вопрос, почему мы все такие разные, почему такое великое разнообразие форм жизни. Вот это различные уровни сознания, различные типы желаний, которые осуществляются через вот эти вот разнообразные тела. Кому-то нравится летать, кому-то нравится нырять, кому-то нравится ползать, кому-то нравится стоять, кому-то нравится бегать. И вот разные формы жизни. Есть неподвижные формы жизни, деревья, есть подвижные формы жизни, какие-то существа, которые очень быстро бегают, летают и так далее. Это все разнообразные типы желаний, которые проявляются через разнообразные формы. Вот. Эта цифра 8 400 000 форм делится следующим образом. Есть такое ведическое описание Падма Пурана, там этот анализ дается. Там говорится, что из этой цифры 3 миллиона это животных, 2 миллиона растений, 900 тысяч обитателей вод, включая рыб, 1 миллион 100 тысяч насекомых присмыкающихся, 1 миллион птиц и 400 тысяч форм человеческой жизни. От снежных людей до полубогов. То есть это очень большой разброс. Людей 400 тысяч форм. То есть это не просто, скажем, какой-то вот вид человек. Мы видим, что даже здесь на Земле какие разные люди. Эти вот 400 тысяч форм, это как раз есть различные вот эти вот комбинации гун, которые присутствуют в нашем сознании. Три гуны материальной природы связаны с тремя состояниями времени. Например, гуна невежества связана с прошлым. Когда человек болеет как бы такой ностальгией, говорит, вот в былые времена так все было хорошо, то есть он своим сознанием обращен в прошлое, это обозначает, что на него действует невежество. Он боится смотреть в будущее, допустим, он не чувствует какой-то перспективы, неуверенности в завтрашнем дне, его нынешнее почему-то по каким-то причинам является неудовлетворительным, будущего он не видит, все, что у него было хорошее, осталось в прошлом, и поэтому человек отворачивается от будущего, от настоящего и живет своей ностальгией в этом прошлом, вздыхает по старым добрым временам. Это обозначает действие на него невежества. Люди, на которых действует гуна страсти, они наоборот обращены в будущее. Они говорят, прошлое это все ерунда, сейчас нужно действовать таким образом, чтобы наше будущее стало лучше. То есть их основные идеи, их основные желания привязаны к будущему. Вот. А те, кто находится под воздействием гуны благости, это те, кто не особенно думает о прошлом, оно уже прошло. Что касается будущего, они прекрасно понимают, что будущее проистекает из настоящего, поэтому они в настоящем пытаются правильно действовать, таким образом моделируя свое желаемое будущее. Как была такая популярная песня, есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. То есть пребывание в настоящем – это как раз показатель того, что человек находится под влиянием гуны благости. Также три гуны действуют на три, так сказать, мира или уровня бытия. Веды говорят, что эта вселенная, она тоже такая многоуровневая, существует 14 уровней планетных систем, и верхний пласт вселенной, так называемые высшие миры, они находятся под воздействием гуны благости. То есть там находятся живые существа, они не имеют грубых физических тел, поэтому у них нет никаких экономических задач, они занимаются зарабатыванием денег и прочими разными вещами. Вот у них нет, как в нашем смысле, вот всей этой суеты экономики, туда-сюда, там всякие какие-то такие грубые законы, грубые занятия. Они занимаются только самосознанием, интеллектуальным, эмоциональным, духовным развитием. Итак, это миры благости. Средний уровень, где мы с вами, так сказать, имеем честь пребывать, находится, это миры страсти. То есть здесь люди занимаются активным экономическим развитием, какой-то материальной деятельностью, суета, они пытаются преобразовывать материю. Люди в гуне благости, они пытаются преобразовывать себя, свой внутренний мир. А люди в гуне страсти, наоборот, пытаются внешний мир преобразовывать. Они считают, что мир несовершенен, его нужно улучшить и так далее. А низшие миры, ниже Земли, это миры невежества. Интересно то, что они могут быть в каком-то смысле, в техническом, даже более такими развитыми, чем мы. Например, веды говорят, что вот эти так называемые неопознанные летающие объекты, эти летающие тарелки, они как раз являются, так сказать, представители этих низших миров. То есть они больше материалисты, чем мы, но у них практически нет никакого понятия о духовном знании, такие технократические цивилизации. И вот эти три мира, мир благости, мир страсти и мир невежества, они связаны вот таким образом с этими тремя качествами, с тремя гунами материальной природы. Далее эти три мира, вернее, три гуны влияют на различные эпохи. Веды описывают цикличное течение времени, и они говорят, что в каждом цикле есть четыре эпохи. Эти четыре эпохи связаны тоже с этими тремя гунами, с тремя качествами. Первая эпоха творения, которая называется Сатья-юга, она является очень долгой, 1 728 000 лет она длится. Люди в это время очень большие, огромного роста, они живут очень долго, 100 000 лет, у них очень чистое сознание, они занимаются все духовной практикой, самоосознанием. Вот, потом, так сказать, наступает следующая эпоха, она называется Трета-юга, это вторая эпоха. Уже длится она на 1/4 меньше, 1 296 000 лет. Уже начинает возрастать влияние гуны страсти. Люди становятся меньше ростом, меньше начинают жить. 10 000 лет. Уже в их сознании начинают появляться признаки страсти. Появляется разделение общества на классы. Уже такие какие-то такие отношения начинают появляться. Не совсем благостные, уже какой-то элемент корысти появляется в отношениях. Вот. Потом наступает третья эпоха, называется Двапара-юга, и там к гуне благости и страсти уже начинают элементы невежества примешиваться, и люди становятся еще меньше ростом, живут еще меньше, в 10 раз, то есть они живут уже 1000 лет, еще уже их сознание становится всего лишь, так сказать, 2/3 населения, вернее, половина населения может осознавать Бога. Вот с каждой эпохой 1/4 населения пропадает. Если в первую эпоху все 100% населения осознают духовную природу, осознают Бога, осознают необходимость духовной жизни, во вторую эпоху только уже 3/4, в третью эпоху только половина. Вот. И в нашу эпоху, в эпоху, которая называется Кали-юга, только 1/4 населения осознает необходимость духовного развития, понимает какие-то высшие такие духовные законы. Люди становятся еще меньше ростом, доживают в основном максимум до 100 лет. Вот, и в основном они живут под воздействием страсти и невежества. Очень мало людей, которые стремятся к этому состоянию благости. Итак, гуны, мы видим, связаны с разными состояниями времени, с эпохами, с различными уровнями нашего мира, нашей Вселенной. Также, если мы возьмем более такой простой для нас наблюдаемый цикл, это сутки. Различное время суток также связано с этими тремя гунами материальной природы. Например, говорится, что где-то за 1.5-2 часа до восхода солнца начинает действовать гуна благости. Она начинается за 2 часа до восхода и заканчивается через 2 часа после восхода. То есть примерно из 24 часов 4 часа вот эти вот утренние 2 часа до восхода, 2 часа после восхода, это влияние гуны благости. Вот. И как правило, в это время сознание человека может быть максимально чистым и одухотворенным. В том случае, если он, естественно, рано ложится и рано встает. Знаем такие пословицы народные, что утро вечером мудренее, или кто рано встает, тому Бог дает. Что он ему дает? Он дает возможность духовного развития. Итак, утренние часы до восхода и после восхода немножко – это гуна благости. Потом начинается гуна страсти. Все, начинается работа, беготня, суета, уже активная деятельность. Машина начинает ездить, телефон начинает звонить. Вот, это продолжается в течение практически светового дня. Уже за пару часов, так сказать, до захода солнца начинает действовать уже гуна невежества. Люди начинают уже уставать, уже снижается их активность, потому что гуна страсти всегда связана с активностью. А гуна невежества обозначает уже пассивность. Уже люди устали, им хочется сесть или лечь, отдохнуть, расслабиться. И когда солнце заходит, уже полностью вступает средство права гуны невежества. Люди начинают зевать, и все, так сказать, они уже отключаются, попадают в состояние такого самозабвения, погружаются в сон, забывают, кто они такие. Итак, это распределение суток по 3 гунам материальной природы. И вот без этих 3 гун практически невозможно ни уснуть, ни проснуться, ни действовать. Например, когда мы говорим «я хочу спать», то на языке гун это обозначает «на меня действует гуна невежества». Когда я говорю «я проснулся», то мои глаза открываются именно потому, что действует гуна благости. И она связана как раз с этим процессом пробуждения. Потому что она на меня подействовала, у меня открылись глаза. Вот. Я не могу действовать, если у меня не действует гуна страсти, если нет такого влияния. Вот. Если человек находится под сильным влиянием невежество, то он такой очень тяжелый, его нужно постоянно гонять, его нужно заставлять работать. Ему вместо того, чтобы работать, нравится больше перекуривать, сидеть. Вот и начальник вынужден такого человека постоянно подталкивать, гонять, потому что он бездельник, немного этого тамаса, невежества, и поэтому он такой очень пассивный. Итак, вот эти вот 3 вида энергии, они влияют на нас очень-очень сильно. И в каждом из нас есть обязательно примеси всех 3 гун материальной природы. Но какая-то из них является, как правило, доминирующей, ведущей. И именно она определяет типаж. Мы говорим, что этот человек находится под воздействием благости, этот в страсти, этот в невежестве. Живые существа делятся также по гунам. Например, эти небожители или полубоги – это те, кто находится под влиянием гуны благости. Люди в основном находятся под влиянием гуны страсти. Животные и растения большей частью находятся под воздействием невежества. Но в этих основных категориях есть также подградации. И мы это рассмотрим также. Допустим, среди людей. Вот мы люди живем на одной земле. Мы видим, что есть страны, есть цивилизации, которые на разные вещи несколько ориентированы. Допустим, если вы отправитесь в Индию, то вы обнаружите там удивительную вещь, что потребность у этих людей в духовной практике, в духовном развитии чрезвычайно выше, чем у других людей. Потому что, допустим, в той же Индии вы обнаружите храмов больше, чем во всем остальном мире вместе взято. Вот, то есть это обозначает, что у людей такая очень высокая потребность. Значит, зачем такое большое количество храмов? Вот, и все в той или иной степени занимаются какой-то духовной практикой. Просто я по улице, увидите у людей там какие-то знаки на лбу, которые называются тилакой. Это обозначает, что человек имеет какое-то отношение к той или иной какой-то духовной религиозной группе. Вот, вы видите, что там люди очень активно участвуют в различных этих вот религиозных праздниках и так далее. Вот, на каждом углу и в каждом магазинчике вы видите какие-то такие, так сказать, изображения различных божеств, которым поклоняются люди ради удачи материальной и так далее. То есть у них вот эта вот потребность кому-то поклоняться, как-то, так сказать, духовно быть подключенным к этой высшей реальности, она у них является очень высокой, эта потребность. Итак, это проявление того, что у людей есть гуна благости. Там лучше всего сохранилась духовная традиция. Люди из так называемых стран первого мира, из развитых экономических стран, приезжают за истиной, за знанием, за всякими чудесами в страну третьего мира. С экономической точки зрения, в ту же самую Индию, чтобы понять, что там такое, где абсолютно истина и так далее. Итак, это пример того, что люди, скажем, какой-то страны сосредоточены на благостных целях. Если вы поедете, допустим, на Запад, то в основном вы увидите такую доминирующую гуну страсти. Гуна страсти обозначает, что внешне все очень красиво. Красивая реклама, красивые дороги, красивые дома, ярко одетые люди. Все такое, так сказать, как бы кричащее, вызывающее, привлекательное. Но при этом внутренне далеко не совершенное. То есть отличие принципиально благости от страсти состоит в том, что благость внешне выглядит очень просто. Как в Индии, например, жизнь очень проста внешне. Не особенно как бы такая привлекательная, но она наполнена глубоким внутренним содержанием. А гуна страсти наоборот. Она очень привлекательная внешне, такая очень яркая, но внутри пустая. И поэтому люди на Западе, они пытаются наслаждаться вот так вот внешне, от одного к другому прыгают, скачут, меняют постоянно, каждую неделю меняются в хит-парадах песни, то одна популярная, то другая, там этот, так сказать, наверху, этот внизу, чемпионы и так далее, мода постоянно меняется. То есть такая очень активная внешняя активность, внешняя яркость, а внутри пустота. Поэтому люди там даже, в общем-то, имея какой-то материальный достаток и благополучие, часто страдают такими внутренними кризисами. Почему на Западе профессия психиатра является такой популярной, она настолько востребована? Потому что у людей там пустота, нет такой очень четкой системы ценностей, которая помогала бы людям вести себя в жизни принципиально. Вот, что-то отбирать, что-то, так сказать, отбрасывать. Они в основном такие всеядные, все то, что им кажется приятным для чувства, они принимают. Итак, это цивилизация в страсти. Если вы отправитесь куда-нибудь в Африку, в такие вот места, где живут люди значительно менее цивилизованные, то вы увидите так называемую культуру невежества, когда люди просто-напросто, живя на достаточно богатых землях, бедствуют, нищенствуют фактически. Они могли бы выращивать какие-то разные культуры, овощи, фрукты и так далее. Они вместо этого выращивают какой-нибудь табак, за копейки продают его в западные страны, как сырец просто, а сами при этом голодают. То есть у них даже не хватает понимания того, что в тех местах, где они живут, они могли бы нормально жить. То есть такие очень зависимые, с такими очень серьезными проблемами люди, практически они недалеко ушли от животных. Это обозначает невежество, то есть у них такая очень простая жизнь, направлена просто на выживание. Вы крайне редко встретите среди этих людей каких-то выдающихся философов или каких-то таких вот мыслителей или ученых. В основном нет. Из них получаются хорошие спортсмены, которые там быстро бегают, или боксеры какие-то такие сильные, они выносливые. То есть в основном такая ставка на физическую деятельность. Итак, мы видим, что вот вам, пожалуйста, среди людей такие четкие проявления невежества, страсти, благости. То же самое мы можем увидеть и в, например, царстве животных. В целом животные находятся в невежестве. Но если рассмотреть более внимательно, такие как бы подкатегории, более тонкий анализ сделать, то выясняется, что, например, такое животное, как корова, находится, хотя в целом в невежестве, среди всех невежественных в ней больше всего благости. Веды говорят, что корова, из нее все, абсолютно все, что от нее исходит, она все благостно, включая навоз и мочевину, и главный продукт от коровы — молоко, он на всех этапах своей трансформации, он остается съедобным, он не портится до конца. Даже если молоко скисло, теперь это становится уже чем-то другим, скисшим молоком, сметаной, творогом, маслом, чем угодно. То есть это на всех этапах своего существования, на всех этапах своей трансформации остается пригодным продуктом. Итак, корова больше всего находится в благости среди животных. Считается, что хищники, они больше находятся в страсти. Хищники, они такие очень эффектные. Вот, лев со своей гривой, или тигры полосатые, еще кто-то такое. То есть, как и всякое, все страстное, они такие очень яркие, очень впечатляющие внешне выглядят. Но по сути, скажем, там ничего особенного нет. В то время как корова, наоборот, она такая, может быть, не козистая по виду, но она дает очень качественный продукт. То есть, такова особенность благости. Внешняя простота, но внутреннее богатство. Страсть, наоборот, это такой внешний фарс, внутренняя пустота. Вот. Ну, а невежество есть невежество, оно внутри и снаружи. Допустим, есть такие существа, как какие-нибудь ленивцы, которые одно движение в час совершают, или те же самые обезьяны. Хотя кажется, что они такие вроде бы разумные, соображают там что-то. Их веды относят к невежеству. Почему? Потому что если вы какую-нибудь обезьяну домой засунете, она там все верном перевернет. То есть они все разрушают, они воруют. Вот. У них есть какой-то разум определенный, но этот разум очень извращенный. Этот разум как напакостить, как сломать, как испортить что-нибудь такое. Вот. Поэтому они относятся к гуне невежества. Эти гуны, на самом деле, они настолько глубоко проникают в наше бытие, в наше сознание, что они являются основой даже вот такого понятия, как гены, то, что мы говорим гены, в своей основе гены это гуны. Вот, то есть этот генокод, который находится в молекулах, так сказать, ДНК, вот, это, он формируется под влиянием этих вот тонких вибраций, гун. Вот эти молекулы ДНК, они закручены определенно, вот как такие веревки, волокна. Так вот, точно так же и три гуны материальной природы, они между собой так тесно переплетены. Если взять обычную веревку и внимательно на нее посмотреть, то мы видим, что веревка состоит из таких более тонких волокон. Так вот, эти гуны, как такие тонкие волокна, или как такие косички, переплетаются между собой, вот, и образуют всевозможные такие, как бы, такие невидимые спирали. И на более грубом уровне вот эти вот уже переплетения гун, они выступают как вот эти вот гены, генные цепочки, которые находятся в этих всех молекулах ДНК. Итак, гуны является очень такой тонкой энергией. Дальше продолжим свой анализ, каким они образом действуют на нашу реальность. Те же самые растения в целом, хотя они находятся под воздействием невежества, потому что они не могут не говорить, у них нет никакой философии, они не могут ни о чем высоко задуматься, они не могут сознательно развиваться. Тем не менее, несмотря на то, что они все находятся в невежестве, там тоже есть подградации. Предположим, растения плодовые, дающие плоды, считается, что они больше находятся в элемент благости, на них действует. А те, которые дают цветы, яркие какие-то цветы, но не дают плодов, это больше гуна страсти. А там, где нет ни плодов, ни цветов, какие-нибудь там елки-палки или какие-нибудь колючки, вот, это больше гуна невежества, соответственно. Также эти три качества, три гуны материальной природы действуют на классы человеческого общества. Вот, то есть мы видим, что существуют разные люди с разными склонностями, у них есть разные способности, желания заниматься тем или иным видом деятельности. Это тоже проистекает из вот этого состояния гуны, которое действует на сознание человека. Вот есть такое ведическое понятие, называется гуна-карма. Если переводить ее на наш язык, это что-то такое будет типа психофизическое состояние или психофизическая обусловленность, психотип такой определенный. И в основе вот этих вот классов общественных сословий как раз лежат вот эти вот гуны природы. Каким образом формируются разные люди? Говорится, что люди, на которых больше всего действует гуна благости, это так называемые брахманы или интеллигенты. Вот это такие священники, советники, учителя, врачи, астрологи. То есть люди, которые работают с такими, с очень тонкими законами, которые понимают тонкие законы бытия, которые способны учить людей, которые способны давать людям какое-то видение на будущее, какую-то перспективу, то есть такие вперед смотрящие. Итак, люди под воздействием гуны благости – это такие истинные интеллигенты или брахманы. Люди, на которых больше действует гуна страсти – это так называемые кшатрии. Кшатрия буквально это такой менеджер или управленец, или царь, или политик, или, скажем, охранник. Человек, который облечен определенной властью, владеет оружием, какой-то так сказать, способностью распоряжаться другими, он обладает организационными какими-то способностями. Это такой, скажем, естественный лидер в обществе, который обладает определенной энергией, авторитетом, какой-то такой внутренней силой. И люди, естественно, за такими людьми идут. Вот, то есть это разумный человек, который понимает высшие законы, и также он имеет энергию эти вещи осуществлять каким-то образом в материальном мире. Итак, это кшатрия, второй тип людей, который под воздействием гуны страсти, благость тоже в нем в какой-то степени, конечно же, есть. Потом идет следующий класс, это соединение гуны страсти и невежества, он называется класс вайши. Вайши это торговцы, банкиры или люди, которые занимаются сельским хозяйством, возделывают землю или заботятся о коровах, они ни в коем случае их не убивают. Вот в древнем трактате Бхагавадгита это называется термин горакши, защита коров. То есть коров ни в коем случае ни при каких обстоятельствах убивать нельзя. Итак, банкиры, торговцы, сельскохозяйственные деятели это так называемые вайши. Им нравится взаимодействовать уже с такими денежными потоками. Брахманы, первый класс, это те, кто взаимодействует с такими, так сказать, тонкими энергиями, они взаимодействуют с Богом, с высшей реальностью, с тонкими такими вещами. Те, кто находится под воздействием гуни страсти, кшатрии, они уже манипулируют людьми, чуть-чуть более низкий уровень, вот эти вот вайши, они манипулируют денежными потоками. Они думают о том, как все превратить в деньги. Вот у них есть такое понимание, как можно деньги буквально из всего сделать, не нарушая законов, естественно. Вот. И четвертый класс людей, которые большей частью находятся под воздействием гуны и невежества, это так называемые шудры или рабочий класс. Это люди-ремесленники, то есть они взаимодействуют с материальными элементами. То есть невежество это не то, что они совсем ничего не знают. Вот. Они могут быть вполне практичными и многие вещи знать, но смысл в том, что если брахманы взаимодействуют с тонкими законами, кшатрии взаимодействуют с людьми, вайши взаимодействуют с финансами, вот, с такими законами природы, с сельским хозяйством, то шудры взаимодействуют с грубой материей. То есть они могут что-то идеально сделать, нарисовать, вырезать, изготовить. Также шудры работают, как правило, в сфере обслуживания. Почему говорите, что они в невежестве? Они в невежестве в том смысле, что они не могут, допустим, организовать как вайши свой бизнес. Они не могут быть финансово независимыми. Они вынуждены идти наниматься на работу за какие-то деньги. Вот. То есть они не могут действовать как вайши, организовать своего бизнеса, они не могут руководить как кшатрии, и они не могут быть такими вот несколько независимыми, отстраненными людьми, как брахманы. В этом их невежество, не то, что они там читать, писать не умеют. То есть надо понимать, что просто они взаимодействуют с наиболее грубым слоем реальности, они с грубой материей взаимодействуют, но и при этом они могут быть хорошими такими ремесленниками, хорошими искренними, так сказать, людьми в сфере обслуживания и так далее. Итак, вот пример того, как три гуны материальной природы действуют на людей и порождают различные типажи, вот эти различные сословия. Далее можно еще увидеть, как эти три гуны проявляются уже в таких повседневных понятиях, с которыми мы постоянно взаимодействуем. Предположим, пища, Веда говорит, бывает тоже в трех гунах природы. Пища в гуне благости – это та пища, которая увеличивает продолжительность жизни, которая приятная, которая не обладает такими резкими вкусами, говорится, сочная, маслянистая, приятная сердцу, улучшает здоровье, увеличивает продолжительность жизни. Это пища в гуне благости. Как правило, это вегетарианская пища. Зерно, овощи, фрукты, это, так сказать, молоко во всех его, так сказать, проявлениях, трансформациях. Вот это пища в гуне благости. Пища в гуне страсти, она отличается от пищи в гуне благости резкими вкусами. То есть говорится, что пища очень острая, очень соленая, очень кислая, очень горячая или сухая. Это пища в гуне страсти. Она, когда ее ешь, или обжигает, так сказать, человек, или какие-то такие острые очень ощущения дает. Потом она рождает некоторое недомогание, какие-то колики после ее принятия могут быть. И в перспективе она приносит болезни. И пища в гуне невежества, говорится, что это пища, которая приготовлена более чем за 3 часа до еды, пища разложившаяся, пища, приготовленная из негодных продуктов, вот, или, скажем, состоящая из объедков, остатков каких-то, так сказать, других живых существ. Вот, то есть это такая ужасная пища. И попробовав пищу в гуне невежества, человек сразу же погружается в такое состояние сна и отупения. Вот. Также можно в разных гунах не только пищу убирать, а также можно и есть в разных гунах. Например, когда человек находится под воздействием благости, он ест не очень много, но он ест не торопясь, тщательно пережевывая пищу, сконцентрируясь на этом процессе, он не отвлекается ни на что, то, что он там ест и смотрит телевизор или читает газету одновременно, или с кем-то по телефону говорит. Нет, он понимает, что если я питаюсь, значит, нужно своему организму помогать переваривать все эти вещи. Итак, человек в гуне благости ест немного, но неторопливо, поэтому вся пища переваривается, усваивается, и он не переедает. Люди в гуне страсти, как правило, едят очень быстро, они вечно посматривают на часы, торопятся, или они стараются массу дел одновременно делать, и читать, смотреть по телефону, разговаривать, быстро есть. И поскольку они торопятся, то, как правило, они переедают, и эта пища не очень хорошо усваивается. Люди, которые находятся под воздействием невежества, у них просто культ переедания. Например, как вот какие-то исторические описания, где-то я читал, какие-то викинги, они наедались, напивались, вот, потом они все это обратно, так сказать, срыгивали и опять начинали есть. То им нравился просто сам процесс заполнения желудка до полного, так сказать, уже изнеможения. И, как правило, питание в невежестве оно сопровождается принятием какого-то алкоголя, вот таких вот всяких разных субстанций. Вот, к невежеству относятся всевозможные консервированные продукты, несвежие продукты, вот, продукты, которые связаны с пищей, полученной через насилие, то есть это мясо, рыба, яйца, птица и так далее. Вот. Это все, так сказать, невежественные субстанции. И когда человек ест их, то появляется сразу такая тяжесть, сонливость, пассивность. Это следствие влияния гун невежества. Иногда бывают определенные сочетания гун. Допустим, молоко в целом относится к благости. Но если мы покупаем какое-нибудь сгущенное молоко, консервированное, то все консервированные вещи, они уже хочешь не хочешь в какой-то степени несут элемент невежества. Вот. Потому что гуны в чистом виде встречаются крайне редко. В основном они встречаются в разных сочетаниях, соединениях. Или, предположим, какие-то овощи, какие-то огурцы, помидоры. Вот. В целом это благостные вещи, но если они, допустим, консервированные, это какой-то уже элемент невежества присутствует обязательно. Вот, поэтому все эти вещи, они очень тесно переплетаются между собой. Возьмем теперь другой пример из нашей жизни. Музыка в трех гунах материальной природы. Музыка в благости, возвышающая, просветляющая, успокаивающая. Музыка в гуне страсти, она возбуждает, будет нас разные, так сказать, материальные романтические желания, желание наслаждаться и так далее, что-то там о мирской любви и так далее. Вот, музыка разъяряющая, разрушающая, побуждающая нас к вандализму, или какая-то угнетающая, вводящая в тоску или в меланхолию музыка, такая вот очень загружающая, это гуна невежества так действует. То же самое касается, допустим, книг или кино из той же области. Вот, предположим, книги, которые просветляют, или кино, которое просветляет наше сознание, это то, что относится к гуне благости, соответственно. Те вещи, которые стимулируют какие-то наши страстные мирские желания, какие-то романы там всякие разные, вот такие любовные и прочие, это гуна страсти, и там, где какие-то ужасы, какие-то боевики, какая-то стрельба, какие-то убийства и прочие-прочие разные вещи, это, соответственно, гуна невежества. Знание бывает в разных гунах. В таком древнем трактате, как Бхагавадгита, говорится, что знание в благости – это знание, которое помогает человеку видеть единые духовные существа. Несмотря на то, что все формы жизни разные, люди, животные, растения, человек, который находится в благости, у него такое знание, что вот он, несмотря на эти внешние разные формы, видит единую духовную природу. Он понимает, что все это души. Все души просто на разных этапах своего развития находящиеся, с разной кармой, и поэтому они в разных телах. И так это знание в гуне благости, когда он в разнообразии видит единство такое объединяющее. Гуна страсти – это как раз видение отличий, потому что гуна страсти всегда отличается определенной поверхностностью. То есть человек в этом состоянии, он теряет видение внутреннего единства и делает акцент на внутренних различиях. А знание в невежестве – это знание очень скудное. Это знание лишь о своем теле, как поддержать свое тело. У животных тоже есть такое знание. Как вырыть нору, или сделать гнездо, или как добыть пищу, как совокупляться, как защищаться от врагов и так далее. Вот человек может быть таким, знаете, очень деловым, мастеровым, построить себе замечательную дачу и прочее, быть очень таким хозяйственным человеком. Все у него там в таком хозяйственном плане замечательно. Но он не имеет ни малейшего понятия о своей природе, кто он такой. Поэтому это знание в невежестве, то есть это просто знание о материи, без всякой связи с каким-то духовным развитием. Далее веды говорят о том, что счастье бывает в трех гунах материальной природы. Допустим, счастье в гуне благости – это счастье, которое пробуждает человека к самосознанию. Это счастье, говорится, сначала подобно яду, потом подобно нектару. Почему так? Потому что, когда человек что-то начал узнавать о себе, о том, что он духовное существо, о том, что необходимо менять жизнь, то вот эта вот необходимость менять жизнь, она, как правило, немножко болезненна, потому что нам приходится избавляться от каких-то своих дурных привычек, меняется круг общения, какой-то даже, так сказать, перестройка организма может быть. Люди, когда становятся вегетарианцами, не всегда так это гладко проходит. Некоторые бывают какие-то такие вот изменения. Это примерно то же самое, как, предположим, человек, который решил бросить курить или пить, поскольку его организм уже привык к принятию вот этих всех токсинов, ядов. Уже в организме вырабатываются, естественно, вот эти вот антитела, которые с этими токсинами постоянно борются. А когда человек перестал, допустим, резко курить или пить, вот, то теперь не с чем бороться. Вот. А эти антитела, они продолжают вырабатываться, которые борются с этими ядами. И они против самого организма какое-то время действуют. Вот. Поэтому человек мучается вот этим вот похмельным синдромом или вот этот синдром абстиненции, и какие-то ломки у него начинаются от того, что нет наркотика, нет сигарет, он там мучается, дайте закурить не могу, аж трясущимися руками, или выпить ему надо. Вот, то есть это неприятное ощущение, конечно, которое какое-то время мучает человека, пока его тело полностью не очистится от всех этих ядов, и пока вот эти антитела перестанут вырабатываться. Вот, то есть точно так же, когда человек жил какой-то своей материальной жизнью и ни о чем таком возвышенном не задумывался, это было одно. Вот. Теперь, когда он узнал о духовной жизни и попытается перестраивать свою жизнь, это будет сначала немножечко вот сопровождаться такими чуть-чуть болезненными ощущениями. Поэтому и говорится, что счастье в гуне благости сначала подобно яду, но потом оно подобно нектару, когда сознание человека, его тело уже освобождается от всех этих заблуждений, сознание, тело очищается от токсинов, тогда все становится хорошо. И так это счастье в гуне благости. Счастье в гуне страсти – это счастье, которое рождается от соприкосновения чувств с их объектами. То есть, когда я что-то вижу, хочу какую-то вещь или хочу с кем-то общаться с человеком, вот, это называется объекты чувств. Итак, когда я приобретаю желаемое, испытываю такое очень яркое, сильное счастье, я купил новую вещь, новый компьютер, какой-нибудь там новый плеер, новое платье, новую машину. Я так смотрю на эту новую вещь и радуюсь. Это такое счастье, которое сначала подобно нектару. А потом оно становится подобным яду. Почему? Потому что все эти вещи быстро надоедают, ломаются, выходят из моды, устаревают. Или с человеком мы уже в отношениях разочаровали, что-то еще такое происходит. И требуется замена. Требуется уже новая машина, новый компьютер, новая жена, новый муж, новое платье, потому что это уже не в моде и так далее. Вот. То есть это вещи, которые сначала дают какое-то такое резкое счастье, а потом они уходят, они уходят. И так это счастье, которое сначала подобно нектару, в конце подобно яду. И третий вид счастья, это счастье в невежестве, это счастье, которое, говорится, иллюзорно от начала до конца. Это счастье, которое проистекает из иллюзии сна, когда люди, допустим, постоянно не вылезая в телевизоре сидят, или они постоянно пьяные находятся, вот они, для них состояние трезвости, оно просто вообще невообразимое, или в состоянии сна проводят 70% своей жизни. Вот. То есть они в таком, совершенно каком-то безумии, самозабвении находятся. Вот. Это называется счастье в гуне невежества, иллюзорное от начала до конца, слепое к самоосознанию и влекущее за собой разрушение вообще себя и всего окружения. Также веды говорят о том, что даже вера человека может находиться под влиянием трех гун природы. Люди, которые верят в Бога, поклоняются ему, пытаются свою жизнь построить по этим вот высшим моральным духовным законам, они находятся под воздействием гун благости. Те, кто поклоняются сильным мира сего, они говорят, вот наши боги, называют каких-то таких великих общественных лидеров, вот таких всяких разных реформаторов и так далее. Это вера в гуне страсти, такие, знаете, кумиры у них свои какие-то такие вот лидеры. И те, кто поклоняются призракам и духам, вот это те, кто имеют веру в невежестве. Деятельность может быть в разных гунах. Деятельность на основе знания по ведам. Деятельность из чувства долга, ради очищения, без привязанности к плодам. Это деятельность в гуне благости. То есть это деятельность, которая ставит своей целью внутреннее очищение. Человек внешне действует для того, чтобы активизировать себя как душу, свое сознание. Предположим, машине дают такой толчок с внешней стороны, или там кто-то дернет ее, вот, для того, чтобы она сама завелась. То есть в ней внутри есть эта способность, нужно какой-то дать ей такой толчок извне. Так вот, гуна благости – это такое состояние деятельности, когда человек действует внешне, и следствием этой деятельности является то, что он внутренне пробуждается. Это обозначает деятельность гуни благости. Деятельность в гуне страсти, она совершается с большими усилиями, ради выгоды, очень бурная, она приносит человеку много радости и много боли, такая очень контрастная сама по себе, ради славы, ради какого-то положения, престижа, богатства, накопления. Это деятельность гуни страсти. Деятельность, которая совершается против предписаний вет, то есть невежественная деятельность, без понимания последствий, к которым она приведет, влекущая за собой насилие и вред себе и другим, разрушительная деятельность, это деятельность в гуне невежества. Я называю термином угра карма. Угра буквально означает несущая себе угрозу, угрожающая деятельность. Итак, это влияние гун на деятельность. Как люди вообще пользуются гунами? Если человек, например, страдает в гуне страсти, очень сильные какие-то чувства, безответная любовь, там что-нибудь еще такое, то, как правило, люди ищут убежище в гуне невежества, когда у человека что-то там такое стряслось, для того, чтобы вот эту вот резкую боль свою как-то успокоить. Человек принимает алкоголь или что-нибудь такое, для того, чтобы забыться. На самом деле, просто в гуне невежества снижается чувствительность, и поэтому человеку кажется, что уже все прошло, как бы не так все страшно. Но смысл в том, что если даже при помощи низшей гуны, гуны невежества, можно в какой-то степени решить проблему, то тем более ее можно решить при помощи более высокой гуны. То есть, если мы ищем убежище в гуне благости. То есть, а как правило, страдания такие активные, они в гуне страсти такие очень резкие. Вот. И поэтому есть два пути. Есть путь вниз, в гуну невежества, через алкоголь, через такое какое-то самозабвение. И наоборот, в гуну благости, наверх, через пробуждение. Большинство людей, к сожалению, так сказать, ищет убежище в этом невежестве. А вообще-то человеку, конечно же, полагается искать убежище в более высокой гуне, в гуне благости. Гуна благости просветляет, освобождает, она дает знания, счастье. Гуна страсти рождает сильные материальные желания, привязанность, амбиции, желание творческого самовыражения, чтобы произвести впечатление на других. Вот, гуна невежества порождает безумие, лень, сон, иллюзию, грязь, грубость, разрушение. Вот, и эти состояния, эти три гуны, они пронизывают буквально все. Я приведу еще, так сказать, несколько примеров. Вот. На самом деле, если вы хотите, так сказать, разобраться глубже, я рекомендую вам, есть такая книга, вот как раз, так сказать, Олега Геннадьевича Торсунова, «Законы Вселенной» называется. И там очень хорошо он разбирает влияние гун, этот механизм, на разные сферы нашей жизни. Я в процессе своей лекции как раз привожу некоторые примеры, привожу, ссылаясь вот на эту книгу. Вот там просто более подробно найдете «Законы Вселенной» Олег Торсунов. Итак, еще проявление этих трех гун в разных сферах нашей жизни. Предположим, как ведет себя человек или как одевается человек под воздействием разных гун. Человек в гуне благости, как правило, одевается неброско, очень просто, чисто, спокойно, такие мягкие тона. Они не являются чем-то таким кричащим, особенно выделяющимся. То есть это одежда чистая, аккуратная, из естественных материалов сделанная, чтобы тело дышало, вот, чтобы все было нормально, спокойная тона. Внешне особенно человек такой незаметен. Человек в гуне страсти одевается очень ярко. Как правило, одевают какие-то одежды из искусственных тканей, которые так ярко, красиво смотрятся. Но они уже искусственные, они не дают такой возможности телу дышать, уже какой-то вред для здоровья отчасти существует. Вот. Также люди в гуне страсти постоянно меняют свою одежду, потому что невозможно ходить постоянно в одном и не читать. В этом я уже был, значит, нужно другую какую-то одежду, другую кофту, другое платье, другую юбку. В большей степени это касается женщин, так сказать, надеюсь, они на меня не обидятся. Вот. Но поскольку они очень озабочены своей внешностью, то для них это очень важно. А что касается гуна невежества, то одежда в невежестве – это одежда очень грязная. Сейчас даже есть специальные магазины одежды для людей в невежестве. Вот, типа, знаете, магазин такой рок-атрибутики. Вообще считается, что, допустим, дырка – это дефект. Если вам в каком-нибудь магазине приличном брюки с дыркой подсунут, вы будете возмущены. Но вот в этих специальных магазинах там продается одежда специально рваная. Там куча дырок на этих джинсах, на штанах или на куртке. Все такое специально дранное. То есть это считается особый писк, особая такая мода. Черная с какими-то черепами или с какими-то пауками. Вот, и человек, одевая такую одежду, имеет очень такой угрожающий вид, типа «не подходи ко мне». Вот, это ужасная такая отталкивающая внешность, вот, очень мрачная. И это такой типаж в невежестве. Так люди предпочитают в невежестве одеваться. Отчего люди получают радость, когда они находятся в разных гунах? Например, человек в гуне благости получает радость от гармоничных отношений, от знания, от того, что он может помогать другим живым существам. Человек под воздействием гуны страсти получает радость от прибыли, от денег, от такого внешнего чувственного наслаждения, от славы. Человек в гуне невежества получает большое удовольствие от разрушения, от того, что его боятся другие, от своей власти над другими живыми существами. Вот он будет смаковать, как они вчера напились, сколько они там выпили бутылок пива каждый или что-нибудь еще такое, как они потом все подрались, вот что с ними такое было. Вот из-за таких вещей люди в невежестве получают наслаждение. Как речь проявляется у людей под воздействием разных гун? В гуне благости у человека речь очень простая и доходчивая. То есть он может о сложных вещах сказать очень просто. Также человек под воздействием благости склонен говорить о самоосознании, развитии, о таких вещах. Под воздействием гуны страсти человек говорит очень сложно о простом. То есть он использует очень много всевозможных таких накрученных терминов, заумных, чтобы своей речью произвести впечатление на других людей. И также, как правило, человек под воздействием страсти склонен оценивать ситуацию очень пристрастно. Вот я и, так сказать, мое окружение, мои друзья, моя партия хорошие, все остальные, так сказать, плохие. Так рассуждает человек в гуне страсти. Под воздействием невежества речь человека становится бессвязной, очень грубой, с большим количеством разных, так сказать, бранных слов такая, или речь о том, как, так сказать, уничтожить кого-то там, своих врагов или еще что-нибудь. Вот. Эти люди, как правило, ругают всех вообще вокруг себя, все вокруг, весь мир плохой, только они хорошие. Вот. Человек в гуне благости склонен как раз видеть недостатки в себе. Он, как бы, у него такая активная самокритика. Человек в гуне страсти, он защищает свою партию, свою семью, свою систему, свою фирму, свою идеологию, ругает всех остальных, а человек невежества ругает весь мир. Все вокруг плохие, только он хороший. Отношения в разных гунах тоже себя по-разному проявляют. Отношения в гуне благости – это отношения очень такие личностные, доброжелательные, дружелюбные, бескорыстные, с желанием помочь. Отношения в гуне страсти очень деловые такие, очень корыстные, они внешне могут быть такими приятными, очень вежливыми, но только до тех пор, пока, как говорится, рука руку моет, пока мы друг другу помогаем. В гуне невежества отношения с позиции силы. То есть, когда мы слышим какую-то ругань, какие-то скандалы, какие-то крики, выяснение отношений, вот какие-то побоища, вот регулярно дерутся, там, муж с женой или там еще кто-нибудь, это обозначает отношения в невежестве, конфликт такой, в такой активной, грубой форме. А по-разному люди относятся ко времени в разных гунах. В гуне благости люди предпочитают не тратить время зря, они тратят его на самоосознание, на построение отношений, на развитие знания. В гуне страсти люди большей частью тратят время на заработок, на наслаждение. А люди в гуне невежества думают о том, как бы им убить время, потому что их жизнь бессмысленна, и поэтому время для них тянется вообще бесконечно долго. И поэтому они регулярно смотрят на часы, когда закончится рабочий день, уже когда наконец обед, или когда закончится неделя, придет суббота, воскресенье, можно будет напиться там, или спать вообще 2 дня, смотреть тупо в телевизор, забыться. Вот. То есть они стараются убить время, проводить его в таком невежественном состоянии, в состоянии как бы такой интоксикации, или пить, или спать, вот, им быстрее бы, чтобы все закончилось. Это так относится ко времени люди в состоянии невежества. Люди по-разному, в разные гунах относятся к закону. Допустим, люди в гуне благости знают тонкие законы этого мира. Они понимают, что есть высшие законы, законы Бога, и в своей жизни они стараются руководствоваться именно этими законами. Люди под воздействием гуны страсти главными считают законы государства, такие видимые внешние законы. И люди под воздействием невежества, они в основном следуют законам криминального мира. То есть у них там тоже свои авторитеты, свои какие-то понятия, свои отношения. Итак, все каким-то законом следует, но в гуне благости следует законам Бога, в гуне страсти законам государства, а в гуне невежества вот таким вот законам криминального мира. Что еще можно сказать по этим гунам? Вот я просто могу зачитать некоторые фрагменты как раз вот из этой книги «Законы Вселенной». Там говорится, что предположим фазы жизни, связанные с разными гунами. Детство, как правило, проходит под влиянием гуны невежества, потому что дети пока мало что знают, они, особенно когда маленькие, они еще не могут ходить, они в основном много времени спят, такие постоянно что-то ломают или там падают, царапают себе коленки, разбивают носы. То есть очень много невежества, поэтому родители вынуждены за ними постоянно следить, потому что они постоянно какие-то глупости делают дети. Итак, детство, как правило, проходит под знаком невежества. Потом, когда они начинают уже учиться, они уже, так сказать, научились ходить, говорить, бегать, вот уже пошли в школу, уже, так сказать, у них начинается какой-то интерес к противоположному полу, они уже начинают заниматься спортом, каким-то творчеством, учатся уже рисовать, что-то еще. То есть начинается такая уже активная гуна страсти. Элементы благости есть, какое-то знание есть, но в основном их захватывает гуна страсти. Поэтому, как правило, в юности они в какие-то кружки ходят или в какие-то секции, занимаются спортом, там чем-то еще. То есть у них много энергии, эту энергию необходимо каким-то образом задействовать, в каком-то творчестве, в каких-то вот, в каком-то совершенствовании, спортивном или еще каком-то. Вот. И так потом наступает, так сказать, уже семейная жизнь, работа, так юность, молодость, они проходят, как правило, под воздействием гуна страсти. И постепенно физическая активность человека уже снижается, у него начинает, так сказать, уже труднее ему внешней деятельностью заниматься. По логике вещей, к старости он должен подходить, умудренный опытом, с пониманием какой-то высшей природы. То есть, по идее, в старости он должен уже находиться под воздействием гуны благости. К сожалению, сейчас это далеко не всегда так. И мы видим, что пожилые люди далеко не всегда нажили такую мирскую мудрость. И порой они вместо того, чтобы достичь благости, они опять впадают в детство, как дети. Опять становятся невежественными, потому что в их жизни не было духовного знания. Вот. Но в идеале прогрессия по гунам такая. Детство – это невежество, молодость – это страсть, и старость должна быть в благости, чтобы человек подготовился уже к своему духовному будущему. Другие еще примеры, как гуны проявляются у нас. У людей в благости память хорошая на позитивные вещи. У людей в страсти память хорошая на негативные вещи, когда они какое-нибудь зло помнят. А у невежественных людей вообще плохая память. Критика, как проявляет себя в разных гунах. Когда человек находится в благости, он занимается в основном самокритикой, видит собственные недостатки. В гуне страсти он критикует тех, кто не со мной, тех, кто, так сказать, в другой какой-то партии. А в гуне невежества он критикует всех, кроме себя. Местность бывает разная в разных гунах. Допустим, природа, в основном горы, лес, является местностью в благости. Равнина страстная считается низина, это невежественные места. Там, где есть какая-то община вокруг храма, это благость. Город – это в основном страсть. А деревня без храма – это невежественное место. То есть мы видим, что в целом деревня вообще-то благостная. Вот. Но если там нет храма, как правило, мы видим, что деревни все спиваются. То есть люди там просто тупо работают и спиваются. В городе хотя бы можно наслаждаться, поэтому там больше страсти. А в этих деревнях, хотя там потенциально есть большой запас благости, вот, но без духовной культуры люди просто тупо работают и спиваются. Поэтому деревня без храма – это место в гуне невежества. Также, скажем, какие-то сооружения, храм – это благостное место, или там учебное заведение – это благо, потому что там какое-то знание идет. Да? Рынок – это страстное место. Вот, какие-нибудь пивбары, ночные клубы – это места невежественные. Птицы даже разные бывают. Вот лебедь, говорится, в благости, голубь в страсти, ворона в невежестве. Обитатели вод, дельфин в благости, осетр в страсти, наверное, потому что там икру мечет. Пираньи в невежестве все там разрывает, съедает. Насекомые, говорится, сверчки в благости, муравьи в страсти, тараканы в невежестве, пчелы в благости, бабочки в страсти, комары, мухи в невежестве. Растения, банан в благости, острый перец в страсти, чеснок, лук, конопля в невежестве. Цветы, лотос в благости, морская капуста в страсти, ряска, это болотная, в невежестве. Даже бактерии, говорится, это по гунам разделяется. Кисломолочные, которые молоко превращают, допустим, в какой-то йогурт, в благости. Кишечная палочка в страсти, дизентерийная палочка в невежестве. Вот это я зачитал вам немножко из этой книги «Законы Вселенной» Олега Торсунова. Вот, то есть, по этим гунам на самом деле можно проанализировать практически всю нашу жизнь. И вот это понимание, оно очень хорошо помогает нам проанализировать под воздействием какой гуны находимся мы сами и наше ближайшее окружение. То есть гуны — это очень хороший такой инструмент оценки, при помощи которой мы можем поставить сами себе диагноз. И когда мы, допустим, определили, что на нас действует такая-то гуна, допустим, гуна страсти, вот, то теперь мы понимаем, каково наше положение, что с этим можно сделать. И веды говорят, что цель человеческой жизни состоит в том, чтобы из-под влияния этих всех трех гун природы выйти. Когда я рассказывал, если помните, была лекция «Веды о человеке», когда я рассказывал о положении человека, то я говорил о трех состояниях сознания, которые порождают эти три гуны. Под воздействием гуны невежества рождается такое состояние, которое называется сон без сновидений, когда живое существо есть, но оно не понимает, что оно есть, то есть оно не сознает своего собственного бытия, вот эта вторичная рефлексия у него отсутствует. Вот. Конечно же, человек в таком состоянии постоянно находиться не может, хотя бы какие-то неверные представления о себе, но есть. Вот. Но в основном в этом состоянии полного невежества находятся такие простейшие живые существа, которые не сознают сами себя. Люди в состоянии полного невежества бывают только в состоянии, когда они или пьяны полностью, или в состоянии сна, то есть очень короткое время они могут быть в этом состоянии. Под воздействием состояния страсти у человека рождается сознание, которое называется солнцесновидениями. И солнцесновидениями обозначает, что человек является кем-то одним, а ему кажется, снится под воздействием страсти, что он является кем-то другим. То есть к нам это имеет прямое отношение в том смысле, что мы являемся вечными живыми существами, но нам кажется, что мы являемся временными материальными телами. В этом проявляется влияние гуны страсти на наше сознание. Солнце сновидением. Я являюсь кем-то одним, а мне кажется, что я являюсь кем-то другим. Мужчиной, женщиной, русским, нерусским и так далее. Молодым, старым. Это вот привязанность к телу порождена гуной страсти. И когда действует на сознание гуна благости, то рождается такое сознание, которое называется пробуждение. Пробуждение обозначает, что душа наконец стала догадываться, что она душа. Вот. И веды говорят, что смысл человеческой жизни состоит в том, чтобы выйти из-под влияния всех трех гун. Даже из-под влияния гуны благости. Хотя гуна благости является очень важной. Вот, она является своего таким как бы плацдармом для уже духовной практики. Вот. Но если человек просто пробуждается, допустим, он проснулся, лежит в постели, проснулся, и он понимает, что все, что ему снилось, это был всего лишь сон. Это примерно сродни такому пониманию, когда человек в жизни стал догадываться, что он духовное существо, а не материальное тело. И он начинает понимать, что все, что с ним было на материальном уровне, это в строгом смысле слова, с духовной точки зрения, не более чем сон, не более чем иллюзия. И так человек может лежать на постели, уже проснувшись, и так немножко ретроспективно осмысливать свои сны и понимать, да, вот же такое приснилось. Вот. А реальность она другая. Но если он проснулся, но не встал, и не занялся какой-то активной деятельностью, есть шанс опять уснуть. Поэтому гуна благости, она не является целью. она является просто средством. То есть это необходимая платформа, на которой нужно находиться, чтобы пойти дальше, пойти уже по духовному пути. Можно привести такой пример, что если вы, допустим, хотите куда-то полететь на самолете, то перед этим вам необходимо купить билет и приехать в аэропорт, потому что самолеты прямо с улицы не летают. Вот, и так сначала нужно приехать в аэропорт, а тут уже полетите куда-то дальше. То есть гуна благости, она подобна вот такому вот аэропорту. Невозможно заниматься духовной практикой, активной, я имею в виду, с какими-то такими хорошими результатами, если человек находится на уровне ниже благости, если находится в страсти, невежестве. Он может немножко интересоваться духовной практикой, но он навряд ли будет серьезный и стабильный, скорее всего, с какими-то с неправильной мотивацией или какая-то такая эпизодическая. Вот. А чтобы духовная практика дала серьезные результаты, для этого нужно находиться в гуне благости. Вот. И эту гуну благости можно усилить, то есть к счастью, эти гуны, они динамичны, они находятся в постоянном таком изменении. И поэтому, как вот мы видим днем, допустим, ночью мы все впадаем в невежество, засыпаем, потом утром мы все просыпаемся, гуна благости, потом днем начинаем активно действовать, гуна страсти, то есть мы видим, что они меняются. Точно так же эти гуны внутренние можно поменять, когда мы привлекаем, допустим, в свою жизнь вот эту вот гуну благости. И в Ведах говорится о том, что все буквально окружающие нас предметы, объекты, и вообще люди, вся ситуация, вся атмосфера, она обязательно пропитана этими разными гунами. Есть места, где больше невежества, где больше благости, где больше страсти. И вот у этих трех гун есть носители. Веды говорят о том, что пища бывает в разных гунах, вода, книги, время, место, песни или мантры, какие-то, так сказать, ритуалы или наши праздники, деятельность, общение, даже рождение бывает в разных гунах, медитация, мысли и так далее. Вот. И я коротко, так сказать, расскажу, каким образом мы можем вот эту вот дефицитную гуну благости для нас сейчас каким-то образом извлечь из этого мира. Вот. То есть, во-первых, так сказать, пища и вода. Я уже сказал про пищу, какая пища в благости. Это вегетарианская пища, чистая вода. Это лучший напиток на самом деле. Вот, или что-нибудь такое на травах, заваренное, или какие-то такие естественные соки. Это будет благостные жидкости. Сейчас, к сожалению, люди в основном пьют невежественные какие-то жидкости. Кока-кола, пепси-кола, спрайт, фанта, пиво и так далее. Это все испорченная форма воды. Вот, и поскольку вода занимает такую важную роль в структуре тела, на 75-80% из воды мы состоим, то если мы пьем, так сказать, чистые напитки или хотя бы просто чистую воду, то это уже несет, так сказать, эту энергию благости. Про книги тоже говорилось, книги в благости, страсти, невежестве. Благостные книги – это книги как раз по духовной философии, книги о самосознании, священном писании, духовная литература, которая помогает нам понять свое собственное положение, которая рассказывает нам о духовной практике, о процессе возвышения нашего сознания. Время. Про время я уже говорил, что обязательно, если мы хотим, чтобы у нас гуна благости развивалась, то это значит, нужно нам рано ложиться. Вот. Нельзя долго бодрствовать в темноте, потому что, когда человек долго бодрствует в темноте, он энергии много теряет, но не получает. Поэтому он сильно устает, ему приходится долго спать. Вот. А если человек рано ложится, солнце, как говорится, село, может быть, там чуть-чуть, там час-два, не позже после этого, он должен лечь. Если человек очень поздно ложится, тогда вполне естественно, что он будет долго спать, и всю эту утреннюю гуну благости он просто-напросто проспит. Итак, обязательно нужно рано ложиться, чтобы рано встать. Утром встав, человек должен совершить омовение своего тела. Вот, после омовения тела он может совершать, так сказать, омовение уже внутреннее, своего тонкого тела. Вот, говорится, что ночью наша кожа работает на отдачу, то есть ночью мы немножко потеем, и с этим потом выходят всякие разные токсины и прочие разные вещи. Вот поэтому тело необходимо мыть каждый день. Если человек все это дело утром не смыл до где-то часов до 9 или там что-то около того, то есть пока время гуны благости не закончилось, потом днем начинает, так сказать, процесс обратный, то есть кожа начинает работать на всасывание, и все эти те вещи, которые из нас выделились, все эти токсины, яды начинают опять обратно всасываться. Вот, точно так же утром, когда мы умываемся, моемся, необходимо также, кроме того, что мы почистили зубы, умылись, необходимо очищать язык. Есть такие специальные языкочистки, или даже произвести элементарную чайную ложечку специально для этого. Вот, и, так сказать, подскрести немножко язык, потому что на языке вырабатывается эта вот слизь, с ней выходят всевозможные токсины. Если этого не сделано, то когда мы завтракаем, мы получаем, так сказать, токсины на завтрак. Все то, что на языке у нас выделилось, теперь это все обратно внутрь начинает поступать. Итак, все выделения, которые через кожу вышли на теле, необходимо смыть. С языка всю эту слизь необходимо чистить, тело нужно помыть. После этого какое-то время необходимо уделить духовной практике. Или это молитва, или это мантра, медитация, или это изучение священных писаний. Вот, какая-то, так сказать, легкая зарядка. То есть такое пробуждение тела должно произойти, и пробуждение души должно произойти. Итак, это будет правильное использование времени. Место. Говорится, что природа – это место в благости, города – это место в страсти, какие-то такие всякие там подвалы, ночные клубы и прочие-прочие, скотобойни, заводы, кладбища, крематории. Это все места заключения, это все места в невежестве. Поэтому людям не рекомендуется селиться рядом с бойнями, больницами, кладбищами, какими-то там заводами, СИЗО и прочими такими разными местами. Вот. И самый простой способ, на самом деле, даже если мы в каком-то не очень благоприятном месте живем, самый простой способ принести благость в свое место жизни, это превратить, одухотворить дом, чтобы каждый день делалась какая-то влажная уборка, проветривалось все, чтобы нигде не накапливалась пыль, порядок поддерживать. Вот. И дом, на самом деле, очень просто можно превратить в храм. Можно повесить какое-то такое изображение или какую-то икону, зависимости от того, какой, так сказать, конфессии принадлежит человек. Есть много разных таких изображений. Дом можно осветить молитвой, мантрой, духовная музыка есть. То есть, как говорится, не место красит человека, а человек красит место. То есть определенными духовными действиями мы можем превратить свою квартиру в буквально в какой-то ашрам или в храм. Ашрам – это место, где люди практикуют духовную жизнь. Вот. Далее я говорил, что песни или мантры несут в себе определенную энергию. Песни в благости, песни в страсти, песни в невежестве. То есть здесь мы можем выбрать гуну благости и ей пользоваться. Вот. Деятельность в гуне благости – это деятельность ради очищения. То есть мы должны понять такую вещь, что наша главная работа – это работа над собой. То есть деятельность, она сейчас в основном люди занимаются деятельностью в гуне невежества и страсти. Люди, которые находятся в невежестве, они действуют просто ради того, чтобы свести концы с концами, просто поддержать себя. Потому что сейчас такая искусственная среда. Например, когда люди живут в естественной среде, то поддержание не является проблематичным. Например, тот же Иисус Христос говорил своим ученикам, что вы вообще, смотрите, птицы не сеют, не пашут, имеют все необходимое, цветы полевые лучше, богаче, чем царь Соломон во времена своей славы одеваются, такие красивые, яркие. Что же вы, так сказать, не верите мне, маловерные, говорит, что же вы думаете, что обязательно нужно заниматься такой внешней деятельностью? То есть он к тому вел их, что в первую очередь человек должен стремиться к духовному. Это не означает, что он не должен заниматься материальной деятельностью. Это означает, что она не должна занимать такого большого места в его жизни. Но когда люди живут в искусственной цивилизации, как мы с вами, в каком-то большом городе, вот где нет такого, что, например, человек, живущий в гуне благости на природе, он может подойти к дереву, сорвать какой-то плод, съесть и быть счастливым. Вы не можете нигде в городе взять и сорвать этот плод, потому что вы с какого-нибудь прилавка собрали, уже деньги нужно, понимаете? То есть сама искусственная цивилизация побуждает человека заниматься очень много такой вот внешней деятельностью ради денег. Вот, но деятельность Гуни благости – это деятельность, которая ставит своей целью все-таки внутреннее очищение. Это не обозначает, что мы должны работать, это обозначает, что хотя бы мы должны действовать с правильными мотивами. То есть с правильными мотивами обозначает, наша деятельность должна быть благотворной для других людей. Мы должны помогать им, мы должны действовать так, чтобы эта деятельность нас очищала из чувства долга. Так это деятельность Гуни благости. Общение должно быть Гуни благости. То есть общаться необходимо с теми людьми, которые помогают нам именно вот так вот прогрессировать духовно. Это будет общение в благости. Даже, говорится, рождение можно поменять. Вот, потому что кроме физического рождения такого, которое было в невежестве и страсти, родители наши сами, может, не ведали, что они там творят. Вот, рождение в благости обозначает, что если мы получаем духовное знание, находим личность, которая может быть названа духовным учителем, получаем от нее посвящение или хотя бы получаем сначала знание, наставление, это и будет нашим вторым рождением, духовным рождением. То есть даже свое физическое рождение можно осветить и духотворить, прибавив от этого духовное рождение, когда мы не просто родились как тело, а также еще родились как бы свыше. Родились, некоторые, допустим, христиане считают процесс крещения рождением свыше. То есть вот, в разных в традициях есть это понятие о посвящении в традицию, и это считается как бы таким духовным рождением. И это модифицирует само наше физическое, материальное рождение. Вот, то есть вот разные такие полезные какие-то советы, которые можно воспользоваться для того, чтобы усилить в своей жизни влияние вот этой вот гуны благости. Самым мощным концентратом или источником вот этой гуны благости является духовная практика. Вот когда человек связан с Богом через духовный процесс молитвы, то вот эта вот благость, она наиболее сильным потоком входит в наше сознание. Плюс вот эти вот вспомогательные вещи, питание благостный образ жизни, правильное общение, время и прочие вещи, о которых я говорил, это все поддерживает гуну благости. И повышение качества жизни, в строгом смысле слова, это не просто увеличение зарплаты, как сейчас люди думают. Вот они думают, что увеличить качество жизни, значит, чтобы больше были пенсии, зарплаты, меньшие какие-то там затраты на коммунальные расходы. Так они мыслят о повышении качества жизни. Вот. На самом деле нет. Качество – это как раз вот есть гуна. Один из вариантов перевода слова гуна – это как раз качество. Так вот, повысить качество жизни обозначает перейти в более высокую гуну. И точнее, перейти в гуну благости своей жизни. Вот. И это возможно сделать с минимальными затратами. Потому что, когда человек поднимается в гуну благости, то у него появляется естественное счастье. То есть, для этого счастья не нужно, допустим, иметь много денег или чего-то еще. Это состояние внутреннее, которое не зависит от нашего внешнего благосостояния, оно зависит именно от чистоты сознания. Как сказано в ведах, что счастье – это есть естественное состояние очищенной души. Если души вот, напоенной духовной энергией. Но для начала хотя бы сначала нужно в гуну благости поднять, перед тем, как на чистую духовность перейти. Поэтому повышение качества жизни – это повышение нашей гуны. Итак, мы выяснили, что материя неоднородна, и поэтому мы должны быть очень разборчивы. Для этого нам, собственно говоря, и дан разум. Для этого, предположим, вот проводятся такие вот познавательные образовательные программы, какие-то лекции, книги, литература, какие-то курсы, такие, которые позволяют сделать нас более избирательными, чтобы мы могли прийти к высшей цели своей жизни, постепенно, так сказать, повышая качество своей жизни. Если вы идете по улице, вы смотрите, там это лужа или яма, что-то еще, вы разборчивы. Вот теперь на основе этого знания о трех гунах вы можете, заходя в магазин, видеть продукты в разных гунах, вот в благости, вот в страсти, в невежестве. И хотя, допустим, на бутылке водки написано «Абсолют», есть такая водка с названием «Абсолют», вы знаете, что это невежество, это абсолютное невежество, никакому абсолюту отношения не имеет. Вот вы знаете, это продукт благости, это страсть, это находится в невежестве. Итак, при помощи этого знания, при помощи разума мы можем из окружающей реальности выбирать эту гуну благости, таким образом она будет цементировать фундамент нашей жизни, потому что гуна благости связана с таким состоянием, как стабильность. И многие люди хотели бы стабильности, но они живут в невежестве и страсти, где стабильности не может быть. Страсть это как бы попытки материального созидания. Но если созидание не поддерживается благостью, оно приводит к разрушению. Они верят, что это прямое разрушение. Разрушение своего здоровья, разрушение своей семьи, окружения, всего окружающего мира. Вот поэтому для того, чтобы жизнь была стабильна и в индивидуальном порядке, и коллективно, для этого в обществе и в индивидуальной жизни должна доминировать гуна благость. Для этого, собственно говоря, вот и прошла, допустим, сегодняшняя лекция с таким прицелом, чтобы показать, что гуна благости у нас есть. Если мы ее хотим, то ее необходимо сознательно выбирать. И тогда мы создадим такой как бы стабильный благостный плацдарм внутри себя и вокруг себя. И последнее, что я скажу сейчас, это то, что вот эти вот три гуны, как три, скажем, таких вот слоя в вертикальной структуре, выше всего гуна благости, потом слой гуны страсти, потом слой гуны невежества, это то, что ведет нас определенным путем. Либо путем прогресса, либо путем деградации. Как это правильно понять? Смотрите, если мы живем в материальной жизни стандартом гуны благости, высшим, то есть это вот высший слой, допустим, так, если представить в вертикальной структуре, то человек, живя в гуне благости, получает высшее качество из материальной жизни, из материальной природы, и при этом он имеет хорошую перспективу духовного развития, потому что в благости легко практиковать духовную жизнь. Итак, это высшее качество из материи и духовной перспективы. Поэтому это называется путь прогресса. Если человек живет стандартом гуны страсти и невежества, то он получает даже из материи низшее качество, потому что к гуне благости он доступа не имеет. Да еще и он лишен духовной перспективы. Поэтому, если человек живет стандартом страсти и невежества, это называется путь деградации. То есть он из материи не может взять высшее, еще и духовной перспективы лишен. Поэтому для разумного человека, конечно же, предпочтительнее принять путь жизни в благости, которая даст ему радость, счастье, стабильность, уверенность и, самое главное, видение духовной перспективы, потому что гуна благости, она наиболее прозрачная, и поэтому она меньше всего скрывает качество души, и человек в состоянии благости проявляет наиболее остро свой духовный разум, и ему легко идти по духовному пути. Вот все, что я хотел сегодня сказать по этой теме. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Значит, следующая лекция у нас будет через неделю, также во вторник. Она будет называться «Карма и реинкарнация». Все, спасибо. Я хотела задать вопрос, и вы практически на него уже ответили. Я хотела спросить, что же делать тем людям, которые определили для себя, что они находятся в гуне невежества или в гуне страсти, и вдруг у них начнется какая-то паника, или, может быть, они какие-то неправильные действия предпримут. Но вы сказали, что все-таки нужно развивать, стараться развивать качество благости. Если они уже догадались, что они находятся на их жизни элементов невежества и страсти, если они догадались, это значит, что есть уже элемент благости. Угу. Потому что если бы было полное невежество, они об этом не догадались бы. Вот это обозначает, что все три гуны у нас действуют, но, допустим, если человек имел какое-то не очень удачное общение, окружение или воспитание, то вот эта вот культура, так называемая, невежество и страсть, она могла довольно сильно впитаться в наше сознание. Но если человек, в принципе, интересуется вот этими вопросами, как из этого всего выбраться, как я сказал, гуны мобильны, они динамичны, вот, то есть они не то, что такие вот застыли, и раз и навсегда такой детерминированный человек таким родился, и все. Это животные. У них, да, у них там как бы стабильны все эти вещи. В следующий раз я расскажу про карму реинкарнации, о том, кто может меняться, кто не может меняться. Человек – это живое существо, которое может меняться. Именно по этой причине у нас есть такое понятие, как ответственность. Если, допустим, собака перебежала дорогу не в том месте, ее не будут штрафовать. А если человек перешел не в том месте, его будут штрафовать. Потому что у него есть разум, у него есть ответственность. Он может выбирать. Несмотря на то, что он хочет быстрее перебежать, он должен понимать, что в этом месте нельзя. И все. И вот это вот в данном случае должна быть гуна благость. Нужно делать так, как надо, а не так, как хочешь. Вот поскольку у человека есть знание, есть ответственность, вот то поэтому он может меняться, понимаете? Да, да, я понимаю. Хорошо, спасибо большое вам, Василий Рюрикович, за очень интересную лекцию. Все, если вопросов нет, тогда до следующей встречи во вторник. Карма и реинкарнация, тема будет называться. До следующей встречи, спасибо большое. До свидания. До свидания.